Чем дальше заглянуть в прошлое человека, тем больше можно увидеть его будущее, ибо в прошлом заключается проекция будущего. Первые расы были эфирообразными, уплотнение шло постепенно, последние будут такими же, утончение пойдет постепенно. Конец и в начало аналогичны по форме, но отличны по выражению. Если в начале отсутствие самосознания, конец – апофеоз самосознающей себя сущности. Длительность процесса огромна. Четвертый круг завершится седьмой расой. Круг этот особой ответственности, ибо срединный в семи, когда в центре его уравновешены были дух и материя. Точка эта уже пройдена. Еще в четвертой, тоже срединной расе, и пятая на восходящей дуге. Постепенно духовное получать будет все больше и больше перевес над материальным, чтобы к концу седьмой расы совершенно подчинить материю в духу в степени, доступной для четвертого круга. Рост могущества духа безграничен, но за пределы возможностей данного, то есть четвертого круга, могут выйти только единицы. Народы, идущие с эволюцией, преуспеют, идущие против, погибнут. Поток эволюции вынесет их по берегам, превратив в отбросы или космический ссор. Закон аналогии царствует в мире. Подобно тому, как родится, развивается, стареет и умирает тело, родятся и умирают народы, достигнув расцвета. Родятся, расцветают и умирают населенные миры. Семя дает жизнь растению, затем следует расцвет и смерть растения, давшего жизнь новому семени. Пользуясь законом аналогии, можно решить много сложных вопросов в человеческом существовании. Например, вопрос семиличности в жизни земной человека. Постепенное утверждение младенца в сознательном пребывании в теле, расцвет и кристаллизация полученного опыта в зерне духа в чаше для последующего выявления его в новом воплощении. Единство в многообразии постигается легче всего путем аналогии. Ибо как вверху, так и внизу, так и везде и во всем.